Гроза эти годы стала суперигрой. Проходя за уровнем уровень, стал собой супергерой. Ростов-Андон, многорайонный Армагеддон. Я далеко, но мы под одним небом с тобой, мой район. Солнце спит за облаками, бледно-желтое пятно. Играем в петлов, делаем узло. Когда-то давно на беспонтовом компе мы сделали то, что другим не удалось. На Эбби Роуд в Лондоне. Конечно, было бы круче с кучей бабла, но счастливый случай заставил нас начать с нуля. Немного труда, вернее, много труда. Бог даст, брат, будет хлеб и вода. Утренний туман, как вода, облепил высотки. Сегодня выходной, слава богу, нет массовки. Стартанул с пробуксовкой, еду без стекол, не пристегнув. Не встретиться бы с дядей Степой. Увы, мои стихи не пишет старина Берил. Из клира их народу не прочтет патриарх Кирилл. И Саша Пушкин в поэзии мерила измерил. Не сможет оценить мой слов. Рил или не рил. Для меня хип-хоп хобби, нежели адский труд. Вот и весь тру, это и есть тру. Это музыка молодых и гордых. Ты внутри не стух пока, значит рано уходить на отдых. Комп, миди, микро, два монитора. Пуэр покрепче, чтобы смочить горло. Запись пошла, ведь на том берегу кто-то очень ждет рэп, который по-лютому пьет. Время летит вперед, но как и прежде меня прет. Рэп, который по-лютому пьет. У нас все по-другому и даже хип-хоп. Я выбираю рэп, который по-лютому прет. Время летит вперед, но как и прежде меня прет. Рэп, который по-лютому прет. Тот, кто теме, тот по-любому поймет. Рэп, который по-лютому прет. Как будто я чего-то слишком долго ждал. Будто тепло не поднималось к верхним этажам. Будто душа покрылась колючками. Как уезжай, хоть бери и уезжай куда-нибудь в Биробиджан. Куда? Я стал каким-то циничным и злым. Мысли и чувства, как замерзшие бродячие псы. На небе звезды, мелкая алмазная сыпь. За стеной бубнят басы, у соседа родился сын. Звоню своим, но там смотрят сны. Моросит не то дождь, не то снег. Стали часы, замолил грехи. Заварил ТГ, замутить бы хит, но пусто в голове. Затянулся крепким парликом, носом дым. И вроде все лады, еще в гайвань воды. Качели по чувствам, жесткий апдаун. Это и есть, наверное, тот самый андеграунд. Играю на рояле по пластмассовой миди. Живу в своем мире, безграмотный лирик. Пять линий, скрипичный ключ, семь нот. Вот он рэп, который по-лютому прет. Рэп, который по-лютому прет. Время летит вперед, но как и прежде меня прет. Рэп, который по-лютому прет. У нас все по-другому и даже хип-хоп. Я выбираю рэп, который по-лютому прет. Время летит вперед, но как и прежде меня прет. Рэп, который по-лютому прет. Тот, кто теме, тот по-любому поймет. Рэп, который по-лютому прет. Время летит вперед, но как и прежде меня прет. Рэп, который по-лютому прет. У нас все по-другому и даже хип-хоп. Я выбираю рэп, который по-лютому прет. Время летит вперед, но как и прежде меня прет. Рэп, который по-лютому прет. Тот, кто теме, тот по-любому поймет. Рэп, который по-лютому прет. Я выбираю рэп. Я выбираю рэп. Я выбираю рэп. Рэп, который по-любому прет.